только что тронулся в сторону выхода. Двое в кабине. Номер. Джордж Хайлер запустил мотор и рванул с места, пока Паттерсон брал микрофон и повторял данные, чтобы избежать возможной ошибки. Вскоре они увидели «Галакси», только что вышедший на автостраду, и пристроились на почтительном расстоянии. Две другие автомашины последовали за ними, через какое-то время пристроившись в хвосте. Каждая из них не была похожа на другие ни по цвету, ни по модели, чтобы нельзя было быстро определить слежку. Движение было не интенсивным, но достаточным, чтобы между «Галакси» и ними оставалось несколько машин. Внезапно две из шедших впереди машин начали выделывать странные зигзаги. Выругавшись, Джордж Хайлер резко нажал на тормоз, чтобы не наткнуться на Бьюик, вставший почти поперек дороги. Чувствуя, что не сможет справиться с машиной, он понял, что сейчас его «Шевроле» врежется. С ними сыграли злую шутку. Затем последовал мощный удар, и он всей грудью врезался в руль. Пассажир «Форда Галакси», зло рассмеявшись, обернулся взглянуть на результат. Никакая шина не устоит перед 4-сантиметровыми стальными шипами. Сзади автомобили врезались один в другой. Даже в кино он никогда не видел ничего подобного. Отличная работа! Глядя в зеркало заднего обзора, водитель увеличил скорость и перешел на левую полосу, чтобы обогнать автомобили, соблюдавшие скоростной режим. Он тоже смеялся. «Нечего бояться, что федералы прорвутся», — бросил он. «За время, что они потратят, выбираясь из пробки, можно повеситься». Пассажир весело поддакнул. Вот что Харли устроил следовавшему за ним типу. Он похлопал по пакету, завернутому в коричневое полотно, которое они взяли в автоматической камере хранения. «Во всяком случае, этим ребятам не позавидуешь», — прокомментировал он. «Нужно бы им навести порядок в своих делах». Не сбавляя скорости, водитель обошел поток машин. Двумя улицами дальше их должен ждать второй автомобиль. Прежде чем приметы «Галакси» будут переданы по радио, они будут далеко. Клод Фалле вышел из аэропортовского автобуса, собиравшего служащих различных служб технической поддержки, чтобы доставить их к ближайшей остановке общественного транспорта. Как и следовало ожидать, после отгрузки накануне день не принес никаких изменений. Дофору больше не звонили, и он спокойно занимался своей работой. Обычная рутина. Двое мужчин оказались в компании 15 дам, на обочине национальной магистрали номер 7, шагая к остановке автобуса, связывавшего Париж с Орли. Наступила ночь, собирался дождь. Дофор только остановился, чтобы закурить сигарету, как вдруг дважды вздрогнул. Выронив сигарету и зажигалку, он схватился руками за живот и рухнул на дорогу. Фалле понял. Убийца. Должно быть, использовал глушитель, поэтому звук выстрела был покрыт шумом проходящего грузовика. На полном ходу темный 404-й пошел на обгон и исчез в потоке машин. Фалле хватило нескольких шагов, чтобы оказаться около Дофора. Тот еще не умер, но это было делом нескольких секунд. Он получил две пули в живот. Убийца использовал крупнокалиберное оружие. Фалле подсунул руку под голову несчастного и слегка приподнял ее. Собравшиеся вокруг люди не поняли до конца случившегося и смотрели с болезненным любопытством. Запоздало вскрикнула женщина, заставив обратить внимание тех, кто ничего не заметил.